Глава 16. Вики. За ночь температура снова упала. Утром, когда Вики проснулась, окна в ее комнате были украшены ледяными цветами. Очарованная, она провела указательным пальцем по филигранному морозному узору. Никогда раньше она не видела таких ледяных произведений искусства. А здесь, в Хиллкрест Хаус, они появились даже на внутренней стороне стекла. Но в этом каменном склепе было ужасно холодно. Вики потерла руки. Дыхание изо рта образовало в воздухе белое облачко. По крайней мере, при такой температуре она сразу же просыпалась. В мюнхенской квартире ей всегда требовалось время на пробуждение. После плотного завтрака выходить было еще рано. Книжный магазин открывался только через час, а дорога до него занимала всего 15 минут. Вики не знала, как еще скоротать время, и решила немного прогуляться по городу. Воздух был холодным и бодрящим. Быстрыми шагами, чтобы окончательно не замерзнуть, она спустилась с холма и направилась к маршевым лугам, окружавшим Суинтон. Хотя трава была густо покрыта снегом, на ней паслись коровы, а иногда и лошади. За лугами простиралось серебристое море, белые барашки волн приветливо покачивались, и Вики задумалась, не выйти ли к берегу. Ей хотелось хотя бы раз побывать там до возвращения домой. Но сегодня утром на экскурсию не хватит времени. Она отложила визит до полудня. Когда Вики шла по улице, в сером небе кружили чайки. Долгое время их хриплые крики были единственным звуком, пока сзади Вики не услышала рев двигателя автомобиля. Она обернулась. Это была старая серая машина, и для узкой извилистой дороги она ехала слишком быстро. Всего в нескольких метрах от Вики машина даже немного завалилась на бок, и девушка от греха подальше спрыгнула на обочину. Нога подвернулась, и Вики выругалась. В машине сидели две пожилые женщины, явно старше Нанет. Пассажирка приветливо кивнула, как будто ее спутница всего мгновения назад не намеревалась сбить Вики. Неужели в этом городе все сумасшедшие? Потирая ноющую лодыжку, Вики смотрела вслед машине, которая так и ехала, не сбавляя скорости, мимо мастерской Реджи и кладбища. Вики с сарказмом подумала, скольких жителей из Суинтона доставили туда эти две дамы. Она вошла на кладбище через ржавые железные ворота. На вид кладбищу было уже много веков. Из земли торчали надгробия, кривые, как старые зубы, и за них цеплялись сухие ветки ежевичных кустов. Вики остановилась перед особенно большим и красивым камнем. Мэри Синклер. Родилась 18 апреля 1800 года, умерла 6 августа 1864 года. Любила всех детей. Дальше Вики прочитать не смогла. Другие надгробия тоже обещали рассказать целые истории, но многие из них так сильно обветшали, что Вики не удавалось разобрать надписи. Тем не менее, она запросто гуляла бы здесь часами. В дальней части кладбища уже не было этого мрачного очарования, и с таким же успехом оно могло находиться в Мюнхене. Могилы располагались рядом друг с другом, словно выверенные по линейке. Каменные плиты были очищены от мха или шайника. Земля возле них аккуратно засажена цветами. На большинстве могил в бледном утреннем свете мерцали лампадки. Вики искала могилу жены Грэма, Патриции, как вдруг ее внимание привлек небольшой серый склеп с колоннами. Над входом она прочитала «Клан Макдональд». Рядом с одной из колонн висела большая табличка с выгравированными именами всех Макдональдов, похороненных здесь. Предпоследнее имя — Элизабет Макдональд. Последним был Фрэнк Макдональд. Позади надпись «Любим, помним, скучаем и никогда не забудем». Вики была потрясена, когда узнала, что девочке не исполнилось ей 2 лет. Должно быть, Элизабет — дочь Нанет. Что же с ней случилось? А с мужем Нанет? Он умер ровно через год после смерти девочки. Наверняка это не просто совпадение. Вики решила расспросить об этом Грэма или Айлу. К Когда она покидала кладбище, Реджи Макдональд как раз открывал свою мастерскую. Едва он заметил Вики, на его круглом лице расплылась широкая улыбка. «Ну как, освоились?» — спросил он. «Да, ваша мама прекрасно обо мне заботится». «Могу представить», — ответил он с ухмылкой. «Иногда у меня возникает соблазн самому переехать к ней, но размеры моего живота не позволяют». Он похлопал себя по округлой части тела. «Я видел вас вчера на поле для гольфа, но не успел подойти. Вы уже поднимались на холм с Грэмом и детьми, а потом мне пришлось срочно вернуться домой, потому что начинался мой любимый сериал «Следы». Знаете такой? Криминальный сериал, действие которого происходит в Данди». Вики покачала головой. «Вам наверняка куда больше нравится читать. Так же, как моим Элли и Рози. Иначе зачем бы вам работать в книжном магазине?» Он провел пальцами по редеющим волосам. «Почему вы не сказали, что вы новая помощница Грэма?» Вики опустила глаза. Было ясно, что расспрос неизбежен. «Мне было неловко, потому что Грэм такой красавчик, а женщины порхают вокруг лисьей норы, как вороны вокруг пугала». Реджи покраснел. «Не стоило этого говорить. Не знаю, что на меня нашло. Кстати, моя Рози просила вам кое-что передать. Каждую первую пятницу месяца в ратуше собирается ее книжный клуб. Дамы каждый месяц читают разные романы и обсуждают их. Она будет рада, если вы заглянете к ним на огонек». «С удовольствием», — солгала Вики. «Это уже так скоро». Она очень надеялась, что к тому моменту вернется в Мюнхен. Как глупо, что вчера Грэм никак не отреагировал на ее упоминание «Алиса в стране чудес». Ей до сих пор неловко за детское предложение устроить чаепитие с фруктовым пуншем. После она больше не осмеливалась говорить о книге. Вместо этого она постаралась сблизиться с Грэмом и завела беседу о картинах в галерее. Однако, стоило признать, этот «Э. Смит» никак не выходил у нее из головы. Почему этот человек так тщательно скрывает свою личность? Магазины на Мейн-Роуд только открывались. Из каждого дома доносились утренние приветствия. «Доброе утро, Джейн! Привет, Джо! Привет, Сэдди! Встретимся сегодня за обедом!» Наверное, приятно знать своих соседей. Вики понятия не имела, кто сейчас живет под ней в Мюнхене. К ее приходу на площади перед Григорианской ратушей уже установили деревянные лотки, украшенные искусственными еловыми гирляндами, звездами и сказочными огоньками. Прилавки еще пустовали, но традиционный рождественский рынок в Суиндон-он-Си откроется во второй половине дня. Об этом ей вчера сказал Элия. У Вики оставалось еще немного времени, поэтому она заглянула в другие книжные магазины. Открытая книга, книжная лавка, книги Барни, увлекательные книги Суинтона и книжный магазин Old Bank. Все они были симпатичными, но ни один из них не показался Вике таким же душевным, как читающий лис. Даже книжный магазин Old Bank, по соседству с которым находилось очаровательное кафе. Этот магазин уже открылся, и здесь можно было заказать кофе. Ожидая свой латте-макеато, Вики бродила между стеллажами. В отличие от читающего лиса, в книжном магазине Old Bank не было секций, и книги стояли довольно беспорядочно. Во всяком случае, Вики не смогла распознать какой-то определенной системы. Так, Моби Дик стоял на полке рядом с книгой по садоводству, детектив Элизабет Джордж рядом с щенячьей школой. А между «Заклинателем лошадей» и томиком стихов Уильяма Вордсворда она обнаружила «Алису в стране чудес». Вики вытащила книгу. Это была одна из тех книжек с картинками, где встроенный элемент раскладывается и поднимается, когда открываешь страницу. На первой странице бумажная гирлянда в форме спирали изображала кроличью нору, в которой исчезала миниатюрная Алиса. «Красиво, правда?» Женщина, у которой Вики заказала латте-макеато, подошла к ней с дымящимся бумажным стаканчиком. «Да, сколько она стоит?» 50 фунтов», — ответила женщина и глазом не моргнув. «Настоящий раритет!» Вики ей не поверила, но нехотя заплатила непомерную цену. Она надеялась, что эта книга откроет ей путь к тому самому настоящему раритету. Она покажет книгу Грэму, и он решит, что она коллекционирует издание «Алиса в стране чудес». Затем она спросит, есть ли у него экземпляры этой детской классики, и ему придется ответить. «О, я так рад, что вы здесь, мисс Ламбах!» — воскликнул Элия, заходя в читающего лиса за несколько минут до 10. Он нес большую пластиковую коробку, полную книг. «Добросовестные и любознательные приходят вовремя!» Вики подняла брови. Что он хотел сказать этой фразой? Или это очередная цитата? «Я рада, что вы рады моему присутствию, хотя должна признать, что моя любознательность во многом превосходит мою добросовестность, мистер Макдональд», — ответила она также высокопарно. Элия, казалось, обрадовался, что она говорит на том же языке, что и он. «Может, будем называть друг друга по имени?» — предложил он. «Все-таки мы коллеги». «С удовольствием», — она улыбнулась в ответ. Несмотря на свои маленькие причуды, Элия был милым парнем. «Тебе чем-нибудь помочь, раз уж я так невероятно пунктуальна?» Он кивнул. «Можешь отсортировать книги, я их уже зарегистрировал. И лучше поторопиться, скоро тут будет проходной двор. В первые предрождественские выходные всегда полно народу». Предсказание Элии сбылось. Работа настолько поглотила Вики, что у нее не нашлось свободной минуты на то, чтобы сходить в туалет или попить. Покупатели приходили и уходили, многие что-то спрашивали. Один мужчина искал книгу о национал-социализме, другой — чуму Камю. Одна женщина робко поинтересовалась последним томом эротической серии. Что касается других покупателей, у Вики создалось впечатление, что причиной их визита в Лисью Нору были не книги, а она сама. Одна пожилая женщина какое-то время наблюдала за ней. Она была такой крошечной, что едва доставала Вики до носа. Но, похоже, уверенности в себе ей было не занимать. Когда их взгляды пересеклись, женщина подошла к ней и сказала. «Другие помощницы Грэма выглядели совсем не так, как вы». Вики сглотнула. Неужели у нее на лбу написано, что ей здесь не место? Что она самозванка, пробравшаяся сюда, преследуя совсем другие цели? «Нэнси Бутчер, владелица почтового отделения», — представилась женщина. Кудряшки на ее голове были такими мелкими, что Вики невольно представила пуделя. «Я много слышала о вас, однако должна признаться, что представляла вас гораздо более экзотической внешности. Ведь вы из Германии?» Из ее уст название родины Вики действительно прозвучало как нечто экзотическое. «Как Малайзия или Новосибирск?» Нэнси Бутчер протянула руку. Вики изумленно пожала ее. Вот так, без обиняков. Значит, они и говорят в Суинтоне. Но и Нэнси Бутчер не была для нее незнакомкой. «Виктория Ламбах», — представилась она. «Я тоже кое-что о вас слышала. Несколько лет назад вы героически поймали грабителя с помощью зонтика». «Так вот, что вам обо мне рассказали». Пожилая дама поиграла своим жемчужным ожерельем. «Да, это было захватывающе, скажу я вам. Но голубчику не повезло, что он нарвался на меня. С любой другой он справился бы в два счета. Почему бы вам не заглянуть ко мне? Вы можете не только отправить рождественскую почту, но и купить канцтовары, сигареты, журналы и даже лотерейные билеты». «И наверняка получите последние сплетни совершенно бесплатно». Вики подавила смешок. Жители Суинтона были самобытны, и, преодолев культурный шок, она, несомненно, могла бы почерпнуть что-то из их причуд. «У вас есть книга о полярных экспедициях?» Маленький мальчик дернул Вики за рукав, и она оставила собеседницу, чтобы помочь ему. «Грэма не видела?» — спросил Элия во время обеда. Вики покачала головой. «Больше часа». А до этого она видела его лишь мельком, Настолько была занята тем, что прочесывала ряды полок в поисках желаемого для покупателей. Помимо обычных отделов, таких как музыка, классическая литература или история Шотландии, здесь были и диковинные секции. Например, мотыльки и бабочки, или птицеводство и сельское хозяйство. Что-то невероятное. Всякий раз, когда она пыталась подойти к Грэму, к ней обращался очередной покупатель. «Он, наверное, в своем кабинете, я посмотрю», — сказал Элия. «Давай я схожу», — воскликнула Вики. Она ни за что не хотела упускать возможность перекинуться с Грэмом парой слов наедине. «Отлично!» Если Элия и был ошеломлен ее решимостью, то не подал виду. «Скажи ему, что звонила Айла. Скоро привезут трон».